Глава 18. «Вчера была приятная ночка». Одна из горничных, имя которой не помню, усмехается, кивает головой на мою шею. «Да, блин, я же мазала косметикой, как могла». «Типа того», не скрывая засосы. Продолжаю протирать стекло тряпкой. Было бы слишком подозрительно, если бы я замялась. Не люблю говорить о своей личной жизни. «Да мне-то все равно», — недовольно отзывается. Хотя по ее взмаху, ладонью и виду можно понять за дело. «Главное, сплетница, ясно. Надо быть с ней аккуратней. А вот Оливия не любит этого. Я еще слышала, что ты сегодня на ужине вместо Хеде подрабатывать будешь. Еще гость такой важный». Делает паузу специально, чтобы я задала вопрос первое. «Совсем не интересно?» «И кто же?» — отвечаю со вздохом. Легче по ее правилам играть. «Йенс Кёллер». Ладонь сама останавливается на зеркале, сжимаю пальцами тряпку и проклинаю этот дом всеми матерными словами. «Они же вроде как враждуют, нет?» — решаю узнать. «Почему по гостям ходят?» «Они не конкуренты, нет», — поясняет, возвращаясь к работе. «Но и не друзья. Скажу тебе по секрету». На вострефушке смотрю в отражение, наблюдая, как девушка осматривается по сторонам и слегка наклоняется ко мне. «Я пару дней назад подслушала разговор господина Рихтера и стервы Оливии, что они используют Кёллера против Томаса Каспара. Может, знаешь, кто такой?» Я киваю. «Встречались уже. 2 раза. И, кажется, начинаю понимать. Тогда, когда Кёллер сказал мне отвлечь мужчину в бильярдном клубе, мне нужно было сделать это именно с Томасом. Но тот старик, который сопровождал меня и потом пропал, указал не на того. Специально. Но зачем? Он же работал на него. И только сейчас я понимаю, что человека, за которого я оказалась в порно-студии, сегодня будет здесь, в этом доме. И я должна буду приносить ему еду и напитки по одному желанию. О нет, хуже быть не может. Понятно, увиливаю от этой темы. Мне на самом деле это не так интересно. Я ничего не понимаю в бизнесе и тем более заговорах. Но, в общем, да. Думаю, вечер серьезно, а эта курица Бельц, вечно повернутая на идеальности, и к тебе придерется. Хочу вымученно выдохнуть, но времени на хоть какую-то передышку нет. Вижу через окно подъезжающий к дому черный спорткар. Узнаю, кто приехал, ни разу в жизни не видев этот автомобиль. Сейчас только одного человека нет в доме. И вот он вернулся. Козел выходит из машины, поправляет солнцезащитные очки, держит в руках телефон, кошелек и идет в сторону дома. Вот как можно быть таким уродом и красавцем одновременно? Когда мы только встретились, я была впечатлена. Даже поверила, что мы хорошо проведем время. И мне будет не так противно отвлекать его. Так и оказалось. Мне было страшно, но приятно. Одними только руками он едва не довел меня до оргазма, испепелял взглядом и просто совращал. Но потом, когда узнала его ближе, у меня к нему одно отторжение. После вчерашнего. Да, из-за этого чёртова секса. Мне его не хотелось. Он заставил меня. Да, мне было хорошо. Из-за чего я сейчас и краснею, только вспоминая вчерашний вечер. Но в остальном я не хотела. Он принудил. И от этого мне противно. Я не корила бы себя и ненавидела его, если бы сама пошла на это. Но тогда он просто воспользовался мной, как шлюхой, причем бесплатной. И да, я понимаю, что теперь это моя работа. Но я все равно чувствую себя такой грязной. Не могу спокойно смотреть на свое тело в зеркале, видеть эти синяки и засосы, которые он оставил. Я ненавижу себя. Даже просто существуя в этом теле. Неприятные чувства. «Закончи, пожалуйста, сама». Я резко отодвигаю тряпку в сторону и вскакиваю с пола. Я знаю, что сейчас Рихтер пройдет мимо, поэтому мне лучше убраться отсюда. «Что? Мы же только иначе!» Я не дослушиваю, поправляю аккуратно форму, чтобы пуговицы не разошлись. Я плохо их пришила из-за вечерней истерики. Одно неверное движение — конец. Останусь обнаженной. «Но пошел в жопу этот Рихтер!» Ускоряясь, едва не бегу по коридору. Планирую скрыться за пару минут в какой-нибудь комнате. Но как только собираюсь свернуть за угол, слышу за спиной требовательный зов. «Логинова, в мой кабинет!» Я останавливаюсь, хотя мне нужно бы продолжать бежать. Разворачиваюсь, натягиваю приветливую улыбку. Хотя на душе сейчас настоящий кошмар. Буря, что хочет свалиться на этого человека и разорвать на куски. «Я уже убралась у вас в кабинете, господин Рихтер!» Вежливо отвечаю, сжимая кулаки. Выплевываю это грёбаное к нему обращение. «Госпожа Бельц ждет меня в гостиной». Я смотрю на его недовольный вид. На его серые глаза, что убивают меня наповал. Одним лишь взглядом, морозным, ледяным, я чувствую, как холодок проходит по спине и заставляет съежиться. «В мой кабинет!» 3 разъяренных и четких слова. «Швабру захвати!» Я прикрываю глаза и только киваю, пытаясь перевести дыхание, чтобы не сорваться и не начать кричать. Медленными нетвердыми шагами возвращаюсь обратно к своей напарнице, стараясь не обращать на нее внимания, считая в голове до 10. Раз за разом. «Фига он злится!» — выдает. Ты тут пару дней, а уже его разозлила. Прошу! Восклицаю, резко поворачивая к ней голову. Давай не будем, ладно? У меня и так проблем хватает. Да, я понимаю, что она ни в чем не виновата, но вырвалась само. Правда, я не хотела. Но нервы ни к черту. Извинюсь перед ней потом, а сейчас хватаю швабру в руки, тряпки и ведро с моющими средствами. И иду на бой с одним невыносимым типом, который размажет меня по стене. Его настроение намекает, он злой, разъяренный, недовольный и явно сейчас проучит меня за мое увиливание. Глубоко вдыхая и понимая, что эта встреча ничем хорошим не закончится. Я захожу в его кабинет, как на казнь. Поджилки трясутся, дыхание спирает, легкие горят так, будто их опустили в кипяток. Сердце бьется где-то в пятках. И хоть самого Рихтера я не боюсь, хотя кого я обманываю, я страшусь его действий. Для меня все это в новинку, даже тот же секс. Я только неделю назад была девственницей, а он все хочет и хочет. И от этого еще хуже. Звали? Спрашиваю, как только перешагиваю за порог. Не смотрю на него, хотя замечаю, что он сидит на столе и уже ждет меня, прожигает недовольным взглядом. «Дверь закрой!» — следует холодный приказ на вопрос. И я опять незаметно прикрываю глаза, сжимаю пальцы, впиваясь со всей силы ногтями в кожу. «Дыши, Виола, дыши!» Что он сделает? Оливия сидит у себя в гостиной, повсюду персонал. И если и притронется, ничего не будет. Только если он не захочет быстрого перепихона, или того хуже, ну, не знаю. Фантазия у него явно не слабая. Но я сейчас ни к чему морально не готова. Прикрываю дверь и поворачиваюсь к своему кошмару. «Вы что-то хотели?» — нарочито вежливо. «Подойди, побеседуем», — произносит спокойно. «Только побеседуем?» — уточняю. «Попробуем». Я вздыхаю, иду к нему, хоть и совершенно не верю. И не зря. Потому что как только я оказываюсь возле него и вдыхаю запах альпийских, мать его, гор, этот придурок хватает меня за бедра, одним рывком поднимает и сажает на стол. И почему опять, когда он прикасается, все горит? Опускаю взгляд вниз, когда ощущаю ягодицами холодное дерево, и опять перед глазами вчерашняя сцена, где я предаю сама себя и начинаю ненавидеть с еще большей силой. А Рихтер делает еще хуже. Руки свои не убирает, продолжая держать их на моем теле, так и говоря одно, я всего лишь оказываю ему услугу, убираюсь в его доме и сплю с ним. И он пытается доказать это еще сильнее. Лапает, скользит руками вверх по бедрам. «Ты ведь сказал, что мы всего лишь поговорим!» Все мое наигранное уважение вмиг пропадает. «Да, точно. Кажется, он совершенно об этом забывает. Но сдержит ли свое слово?» «Но перед этим...» Я вижу, как его рука поднимается в воздух. Горячие пальцы касаются моего подбородка, приподнимая его вверх. Вместе с моим неконтролируемым взглядом, который сам перемещается на лицо ледышки, я опять изучаю его идеальное лицо, на котором выступила едва заметная щетина. Ему идет. Выглядит старше своих лет. Но по-прежнему остается таким же козлом. «Договоримся так», — гремит, как гром среди ясного неба. «Каждый раз, когда я разговариваю с тобой, смотришь на меня. Мне не сильно хочется разговаривать с твоей макушкой». Сейчас он хоть отстранен и холоден, но хотя бы не наезжает. И чтобы не провоцировать его и не портить настроение нам обоим, соглашаюсь. «Хорошо». «Хм», — выдает неожиданно, хмурится. «Ты сегодня странная». «Было бы нормально, если бы меня вчера кто-то морально не изнасиловал». Я отмахиваюсь, хватаю его за ладони и убираю со своего подбородка, чтобы не трогал. «О чем ты хотел поговорить?» — начинаю. «Мне работать нужно идти. Мне из-за тебя сегодня еще официанткой подрабатывать. Нужно успеть все». Он опять стреляет в меня недовольным взглядом. Что, не нравится, когда поторапливает? «Пойдешь», — говорит как-то странно, подозрительно. Волнительно сглатываю и продолжаю смотреть в серые глаза. «Но как раз-таки об ужине я и хотел поговорить». Бровь сама приподнимается в удивлении. «Интересно, о чем? Алекс умеет думать?» Не только своим членом, который тянется ко мне. Но для начала. Едва заметная улыбка расцветает на упругих губах, хватка ладони становится тверже, сильнее, и я ойкаю, когда он щипает меня за кожу, но после этого наклоняется слишком близко. Чистого воздуха, в котором нет его одеколона, не остается. Запах полностью проникает в ноздри и не дает нормально дышать. «Что ты?» Я начинаю биться в панике, дотрагиваюсь до его плеч, но не успеваю оттолкнуть. «Кого-то нужно проучить за отмазки». Я не понимаю, почему он это говорит, но в следующую секунду он накрывает своими губами мои губы и нападает. Яростно, безжалостно, не давая передышку ни на секунду. Я отстраняюсь, надавливая ладонями на плечи и отталкивая мужчину от себя, даже если это всего лишь несколько сантиметров, они помогают мне прийти в себя. И когда я говорю Рихтеру «нет», он прожигает меня серыми глазами, и сейчас они темнеют пуще прежнего. Злится, недоволен. пусть подавится. Мне надо работать. Стараюсь спрыгнуть со стола, но его руки цепко обхватывают бедра, не давая мне этого сделать. «Алекс, перестань!» Мужчина хмурится еще сильнее. «Я же говорил не звать меня так!» Недовольно цедит сквозь зубы. «Ах так! Ой, прости!» Наигранно всплескиваю руками. «Это ведь все, что должно меня сейчас заботить, а не то, что сейчас разгар рабочего дня. Дом наполнен толпой людей, а мне еще надо закончить работу, на которую, кстати, ты меня устроил. Как издевательство!» «Нет, тебе нужно меня испытать!» Я все же спрыгиваю со стола, чувствуя на бедрах менее сильную хватку. Ступаю ногами на твердый пол и огибаю мужчину, пока он дает мне это сделать. Мудак. «Да, ты права», — неожиданно четко произносит. Я едва не падаю на пол от такого заявления, благо удерживаюсь. Только округляю слегка от шока глаза, думая, что ослышалась. «Рихтер, да, признал свою вину?» «Не верю». «Иди, скоро ужин. И переоденься, эта форма только отпугнет гостя». «И почему ему так важен этот кёллер?» Я ничего не отвечаю, только поправляю съехавшую юбку и убираюсь вон из этого треклятого кабинета. Только бы он не передумал. У меня ни настроения на его заигрывание, ни желания. Оливия сегодня дерет меня и в хвост, и в гриву. Все не унимается. Поэтому доделываю все дела. Ног под конец дня не чувствую, и правильно, Бель сучка называют. Она такая и есть. И чтобы ее не раздражать, как и её муженька, что с первого взгляда показался мне нормальным, а сейчас, ну, такое. Я все же переодеваюсь. Стандартная одежда официантки. Не думала, что в этом доме есть и такая. Черная юбка-карандаш, белая рубашка, жилетка и идиотский галстук. Я как клоун на этой вечеринке, но выбора у меня нет. И все из-за Рихтера, будь он неладен. Поэтому начинаю работать. Я слышала голос кюллера в зале и то, что они уже сели за столы, и вот мой выход, но... Почему я сейчас вообще держу этот поднос и должна хоть куда-то идти? Мне так не хочется этого делать, особенно когда ты... Загнанная в ловушку дичи, сейчас ты идешь на съедение к хищникам. Остается только молиться, что кёллер меня забыл. Вдыхая полной грудью, стараюсь унять дрожь в руках. Открываю дверь и выхожу в маленький зал. По сравнению со всем домом Рихтера, комнатка выглядит такой скромной и маленькой. И дышать становится трудно. Особенно, когда два мужских взгляда впиваются в мою фигуру. Благо, Оливия не смотрит, внимание все на планшет, делает вид, что не замечает меня. «Виолетта, быстрее!» — поторапливает. «Опаздываешь на 3 минуты!» Крепко сжимая зубы, расставляю тарелки на стол. «Извините, да пошла бы ты куда подальше. А мы, кажется, с вами уже где-то встречались». Я молилась всем богам, лишь бы кёллер меня не вспомнил. Но сейчас, когда я стреляю взглядом в этого подонка, с которого изначально все и началось, все он прекрасно помнит. 2 раза ему хватило. Только вот тогда в казино он всего лишь делал вид, что меня не знает. Но я вижу, как он выжидающе смотрит на меня, то на Рихтера. Боится, что я все расскажу, а это кажется без надобности. Этот ледышка сам уже все знает. «Вряд ли», — быстро отвечаю. Не хватало мне еще выговора от Бельц. Настроение и так на нуле. «Приятного аппетита». Я только хочу уйти, но Оливия внезапно хватает меня за волосы и ведь продолжает смотреть в планшет. И только сейчас, когда останавливает меня одним движением, поднимает взгляд от гаджета. Останавливаясь в районе шеи, я вспоминаю сегодняшние слова той девушки. Сучка Бельц не любит этого. Засосов. Но я уверена, что под воротничком белой рубашки ничего не видно. Специально прикрыла, еще и галстуком затянула, чтобы не выглядывали. Придурок Рихтер. Волосы нужно собирать. Мой хвост ее не устраивает. Да, согласна, но что мне делать, если густые волосы не хотят держаться на макушке? А помощи в этом доме не дождешься. Я официанткой ни разу в жизни не работала. Мне не хочется есть твои волосы. В следующий раз будь внимательней, иначе уволю. Я киваю. «Интересно. А если она меня уволит, что скажет Рихтер на этот счет? Он заступится или найдет для меня новое применение? Ну, может, тогда мне не придется терпеть эти отмывки унитаза и окон? Надо об этом хорошенько подумать». «Не будь так строга, Оливия». Холодный равнодушный тон ледышки разносится по маленькой комнатке. «Он заговорил? А не плевать ли ему? С чего эта защита такая? Тем более при гостях. Идите, Виолетта». Он резко поднимает на меня взгляд. «Можете оставить нас до тех пор, пока не позовем». «Он что, мою задницу прикрывает?» «Нет, не думаю. Он не может встать на мою защиту. Ему ведь изгаляться надо мной нравится. Не зря меня его жена туда-сюда кидает». «Хорошо», — киваю. Пальцы Бельца резко размыкаются. «Из-за слов мужа? Не знаю». «Иди». И все равно она оставляет последнее слово за собой. И я ухожу. Разворачиваюсь и бегу из маленькой, кажущейся душной комнаты, несмотря на хорошо работающий кондиционер. А спина горит от 3 взглядов. И кому бы они ни принадлежали, все плохо.